Глава 10. Голова в слуховом окне. После того, как лекарь перевязал раненую руку герцога де Валамбреза, его с величайшими предосторожностями усадили в портшес. Рана, лишившая его способности владеть шпагой на несколько недель, сама по себе не представляла опасности. Клинок противника не задел ни нервов, ни крупных артерий, ни сухожилий, повредив только мышцу. Рана причиняла герцогу острую боль и все еще кровоточила, но еще большие неприятности доставляла герцогу уязвленная гордость. Его темные брови судорожно вздрагивали, губы сжимались, а с лица не сходило выражение ледяного бешенства. Ногти здоровой руки впивались в мягкую обивку портшеза. По пути де Валамбрес не раз принимался ругать носильщиков, которые и без того старались шагать ровно и выбирали самую гладкую дорогу. Это не мешало раненому седоку клеймить их на все лады, грозя плетьми за малейшую встряску. По прибытии в особняк герцог отказался лечь в постель. Вместо этого он растянулся на кушетке, облокотившись о гору подушек. Камердинер укрыл его до пояса легким стеганым одеялом. Пикар выглядел озадаченным, его поразил плачевный вид хозяина. Молодой герцог слыл превосходным фехтовальщиком, но сегодня вернулся после поединка отнюдь не триумфатором. Усевшись на складном стуле возле кушетки, шевалье де Видоленк через каждые четверть часа подносил приятелю ложку укрепляющей микстуры, прописанной лекарем. Де Валамбрес угрюмо молчал. Лицо его выглядело невозмутимым, и, тем не менее, шевалье знал, что в его душе бьет ключом глухая ярость. В конце концов, она вырвалась наружу бешеной тирадой. «Как можно представить, Видоленк, чтобы этот тощий, ободранный аист, которому пришлось убраться из собственного полуразрушившегося гнезда, где он уже вот-вот протянул бы ноги от голода, умудрился ткнуть меня своим клювом? Я не раз и не два мерился силами с лучшими фехтовальщиками нашего времени и неизменно выходил из схваток с ними без единой царапины. А случалось, оставлял какого-нибудь из этих зазнаек валяться в беспамятстве на руках у его секундантов. Даже у самых ловких и умелых бывают полосы неудач», — философски заметил шевалье. «Фортуна переменчива. Она то улыбается, то хмурится. До сих пор у вас не было причин жаловаться на нее. Вы долго оставались ее баловнем и наперстником». «Какой позор! Жалкий фигляр! Нищий дворянчик, который молча сносит затрещенные тумаки в пошлых фарсах на подмостках, взял верх над герцогом де Валамбрезом, ни разу не знавшим поражений. Не иначе, как под мерзкой личиной комедианта скрывается настоящий бритер из тех, которые сделали дуэли своим ремеслом». «Положим, происхождение барона вам известно и подтверждено маркизом де Брюером», — возразил де Видоленк. «Но от этого мое недоумение не рассеивается. Откуда взялось это невообразимое умение владеть шпагой, превосходящее все, что мне до сих пор было известно? Ни Джералама, ни Пурагуанте не обладают столь точным и мощным ударом. Я пристально следил за ним во время поединка и могу сказать, тут спасовали бы и самые знаменитые дуэлянты. Только благодаря вашей прирожденной интуиции и урокам неаполитанца вам удалось избежать тяжелого ранения или даже увечья. Могу поклясться, при таком противнике легкая рана стоит победы над дюжиной других соперников. Марсилье и Дюпорталь, хоть и кичатся своим умением и считаются в Пуатье лучшими фехтовальщиками, остались бы лежать бездыханными на этой лужайке». «Скорее бы зажила моя рука». После продолжительного молчания снова заговорил де Валамбрес. «Я не дождусь, когда снова смогу вызвать этого сиганьяка и взять реванш». «А вот это крайне опрометчиво, и я буду всячески отговаривать вас от такого шага», — возразил шевалье. «Ваша рука еще долго не будет достаточно тверда, а это сильно уменьшит ваши шансы на победу. Барон — смертельно опасный противник. Теперь ему знакомы все ваши приемы, а победа придаст ему уверенности и удвоит силы. Честь ваша может успокоиться, поскольку схватка была далеко не шуточной». герцог был вынужден признать справедливость доводов приятеля. Он хорошо понимал, что такое фехтовальное искусство, сам был из числа лучших мастеров шпаги, поэтому и сознавал, что его клинок, какие бы усилия он ни прикладывал, не в состоянии коснуться груди барона де Сиганьяка. Это его возмущало, но справедливость требовала признать неизмеримое превосходство противника. Больше того, втайне он догадывался, что барон, не желая его смерти, нанес именно такую рану, которая не позволила продолжить поединок. Такое великодушие, вероятно, мог бы оценить человек не столь высокомерный, но в душе герцога оно лишь растравляло чувство обиды и добавляло горечи поражению. Как? Он побежден. Эта мысль приводила его в выступление. Поэтому он только делал вид, что принимает советы шевалье, но по выражению его лица нетрудно было догадаться, что в его уме, раскаленном ненавистью, уже зреет план мести. «И как я буду выглядеть в глазах Изабеллы, если предстану перед ней с перевязанной рукой, покалеченной ее любовником?» — проговорил де Валамбрес с натянутым смехом. «Купидон без одного крыла не может рассчитывать на успех у мус и граций». «Забудьте эту особу», — поморщился Дэвид Оленг. «В конце концов, не могла же она предвидеть, что ею пленился герцог. Верните свою благосклонность несчастной Коризанде, которая любит вас всей душой и преданна вам, как собачонка». «Не произноси этого имени, если хочешь, чтобы мы остались друзьями», — вскинулся герцог. «Рабское обожание, готовое сносить любые унижения, мне отвратительно. Холодность, своенравная гордыня, неприступная добродетель — вот что мне требуется. О, как восхищает меня эта строптивая актриса! Как я благодарен ей за то, что она презрела мою любовь, которая, будь она принята по-иному, уже давным-давно бы улетучилась. Женщина с низкой душой в ее положении не смогла бы отвергнуть ухаживание блестящего вельможи, который, к тому же, далеко не так дурен собой, если верить местным дамам. Поэтому моя страсть смешана с особого рода уважением, а я не привык питать подобные чувства к женщинам. Но вопрос в другом. Как нам избавиться от этого захудалого сиганьяка, черти бы его унесли?» «Это дело непростое. Тем более теперь, когда он настороже», — ответил шевалье. «Но, предположим, его удастся устранить, и что из того? Ведь любовь Изабеллы к нему никуда не денется, а вам прекрасно известно, как женщины упорны в своих чувствах. Вы и сами от этого немало претерпели». «Главное сейчас убрать барона», — продолжал герцог, которого вовсе не убедили доводы приятеля. «С девицей я справлюсь в два счета, сколько бы она ни разыгрывала недотрогу. Ничто не забывается быстрее, чем воздыхатель, отправившийся к праотцам». Шевалье де Видоленг держался иного мнения, но не счел нужным затеивать по этому поводу спор. Перечить де Валамбрезу при его вспыльчивости все равно, что подливать масло в огонь. «Главное для вас — залечить рану, а уж после мы все это обсудим обстоятельно. Сейчас разговоры только утомляют вас. Попробуйте уснуть и поменьше волнуйтесь, иначе лекарь сочтет меня никуда не годной сиделкой. Я настаиваю, дайте себе покой, как телесный, так и душевный». В конце концов, раненый сдался и в самом деле уснул. Барон де Сиганьяк и маркиз де Брюер беспрепятственно вернулись в герб Франции и в дальнейшем, как люди чести, ни словом не обмолвились о дуэли. Однако, как известно, уши и глаза есть и у стен, и видят они не хуже, чем слышат. В уединенном местечке под городской стеной за всеми перипетиями поединка барона и герцога пристально следила не одна пара любопытных глаз. Что поделаешь, бедная событиями провинциальная жизнь порождает великое множество почти незаметных насекомых, которые тучами вьются вокруг тех мест, где может что-то произойти, а потом с жужжанием повсюду разносят новости. Так случилось и в этот раз. Еще до завтрака весь Пуатье уже знал, что герцог де Валамбрес ранен на дуэли каким-то неизвестным. Поскольку де Сиганьяк жил в гостинице затворником, публика видела только его театральную маску, а не лицо. Тайна разжигала любопытство, и всевозможные деятельные умы давали простор воображению, силясь установить имя победителя. Фантастических гипотез появилось без числа, и каждый усердно отстаивал свою, опираясь на самые нелепые доводы. Но, разумеется, никому и в голову не могло прийти, что рана герцогу нанесена тем самым капитаном Фракасом, который еще накануне потешал зрителей своей отменной игрой на подмостках. Мысль о дуэли между именитым вельможей и комедиантом казалась настолько чудовищной и невероятной, что никто не решился бы даже высказать ее. Кое-кто из местного высшего общества посылал слуг в особняк Валамбреза справиться о здоровье герцога, а заодно выведать хоть что-нибудь у прислуги. Но его лакеи были немы, как евнухи в сирале турецкого султана, которым вырезают языки. Впрочем, языки их оставались на своих местах, но рассказывать слугам было нечего. Богатство и холодная красота де Валамбреза, его успех у женщин вызывали зависть у многих, но никто не посмел бы проявить это чувство открыто. Поэтому его неудачу возбудило глухое злорадство. Впервые в жизни ему не повезло, и теперь все, кого унижала заносчивость герцога, радовались болезненному удару по его самолюбию. Завистники только и делали, что восхваляли отвагу, изумительную ловкость и благородный облик победителя, которого отродясь не видели. Большинство дам в Пуатье имели основания быть недовольными обращением молодого герцога с ними. И теперь эти же дамы восхищались человеком, который отомстил за их тайные слезы и обиды. С большой радостью они увенчали бы его даже лавровым венком. Впрочем, из их числа надо исключить чувствительную и нежную Коризанду, которая едва не лишилась рассудка, узнав о ранении герцога. Рискуя быть снова позорно изгнанной, она нарушила запрет и исхитрилась повидать, если не предмет своего обожания, то, по крайней мере, шевалье де Видоленко, по природе своей более мягкосердечного и не чуждого состраданию. И лишь с большими усилиями тому удалось успокоить отправленную в отставку неблагородным герцогом возлюбленную. Впрочем, в нашем мире ничто не может долго оставаться тайной, поэтому довольно скоро от месье Бело, получившего сведения из первых рук, то есть от Жака, камердинера маркиза де Брюера, который подслушал беседу де Сиганьяка с его хозяином во время ужина в комнате Зербины, стало известно, что неведомый герой, поставивший на место взорвавшегося герцога де Валамбреза, был никто иной, как капитан Фракас, или, вернее, некий молодой дворянин, по причинам любовного характера, поступивший в бродячую труппу тирана и принявший этот сценический псевдоним. Подлинное имя молодого человека Жак не запомнил, но оканчивалось оно на «нияк», что характерно для гасконских дворян. Эта романтическая история, вполне притом достоверная, имела в Пуатье сногсшибательный успех. Все были в восторге от поступка безымянного дворянина, отчаянного храбреца и изумительного фехтовальщика. И когда однажды вечером на сцене в очередной раз появился капитан Фракас, он даже не успел произнести первые слова роли, как бурные рукоплескания дали ему понять, что он пользуется самой горячей симпатией публики. Даже самые чопорные дамы, нисколько не стесняясь, махали ему платочками. Изабелле тоже достались более продолжительные, чем обычно, аплодисменты, смысл которых смутил эту скромницу и вогнал ее в краску. Не прерывая своего монолога, девушка сделала едва заметный реверанс в сторону зрителей и грациозно кивнула, благодаря их. Тиран потирал руки, его широкое лицо сияло, словно полная луна. Борода топорщилась, так как сборы были неслыханными, и касса труппы буквально ломилась от звонкой монеты. Каждому из горожан не терпелось хоть одним глазком взглянуть на знаменитого капитана Фракаса, актера и дворянина, доблестного защитника девической чести, который не убоялся дубинок головорезов и рискнул схватиться с самим герцогом, грозой отважнейших здешних дуэлянтов. Блазио же смотрел на это дело скептически, так как не ждал ничего хорошего от слишком шумного успеха. Его с полным основанием страшил мстительный нрав де Валамбреза. Старик догадывался, что тот все равно отыщет повод поквитаться за свое унижение, а заодно насолить труппе. «С котелком горшку не биться», — «Глини с медью не сравнится», — мрачно ворчал он. На это тиран, рассчитывавший на поддержку сиганьяка и маркиза, обзывал его трусом и старой тряпкой. Немало красавиц посылали барону многообещающие улыбки, несмотря на его шутовской наряд, маску с картонным носом цвета раздавленной вишни и роль, никак не располагающую к романтическим грезам. Если бы он не был глубоко и искренне влюблен в Изабеллу, перед ним открылось бы широкое поле для любовных похождений. Даже образ Леандра поблек в глазах городских дам. Напрасно первый любовник щеголял своими нарядами, надувал грудь, как голубь-трубач, наматывал на палец локоны, демонстрируя пресловутый алмаз в перстне, и скалил зубы в широчайшей улыбке. Впечатление было совсем не то, и он наверняка лопнул бы от досады, если бы не дама в маске, которая не покидала свой пост в ложе, лаская его взглядами и адресуя актеру иные знаки сердечного внимания. Любовь исцеляла мелкие раны, наносимые его самолюбию, а восторги, которые сулила ему ночь, служили возмещением за те вечера, когда его звезда блистала на сцене не так ослепительно, как прежде. Когда актеры после очередного представления вернулись в гостиницу, сиганьяк проводил Изабеллу до двери ее комнаты. Но на этот раз девушка, вопреки обыкновению, предложила барону войти. Прислуга зажгла свечи, подбросила несколько поленьев в камин и поспешно удалилась. После того, как дверь за ней закрылась, Изабелла внезапно обернулась к сиганьяку, с необычайной силой стиснула его руку и, прерывающимся от волнения голосом, проговорила. «Поклянитесь, что больше никогда не станете биться из-за меня. Поклянитесь, если любите меня так, как говорите». «Увы, но при всей моей преданности вам я не смогу принести такую клятву», — ответил барон. «Если какой-нибудь наглец вновь осмелится вести себя с вами без уважения, которого вы заслуживаете, он будет наказан как подобает, будь он хоть принц королевской крови». «Но ведь я всего лишь комедиантка, а, по общему мнению, тем, кто играет на подмостках, приходится безропотно сносить обиды и оскорбления. Зная театральные нравы, светские люди убеждены, что всякая актриса — куртизанка. Стоит только женщине ступить на подмостки, как она уже не принадлежит себе. Алчные взгляды пожирают ее прелести, пытаются проникнуть в секреты ее красоты, и каждый мысленно обладает ею. Любой проходимец считает себя ее наперсником и, пробираясь за кулисы, докучает ей признаниями, которые ей и в голову не приходило поощрять. Если женщина целомудрена, это расценивают как лицемерие или корыстный расчет, и ничего нельзя с этим поделать. Приходится терпеть. Умоляю вас, с этого дня положитесь на меня. Своим поведением, резким словом или холодным взглядом я сумею остудить самые горячие головы и заставлю убраться прочь всех этих хлыщей, которые толпятся вокруг моего туалетного столика перед спектаклем и во время антрактов. Иной раз удар планшеткой по руке наглеца стоит удара клинком. Но не лишайте меня звания вашего верного рыцаря и защитника, Изабелла. Шпага благородного человека тоже может послужить поддержкой такому страшному оружию, как планшетка. Изабелла по-прежнему сжимала руку сиганьяка, пытаясь умоляющим взглядом вырвать у него клятву. Однако барон был непреклонен. В вопросах чести он придерживался не менее крайних взглядов, чем испанский идальго, и готов был скорее тысячу раз пасть замертво, чем оставить без наказания оскорбление возлюбленной. «Еще раз прошу вас, обещайте мне больше не подвергать себя опасности из-за всякой ничтожной чепухи», продолжала молодая актриса. «Подумайте о том, с каким мучительным трепетом, с каким тайным ужасом ждала я вашего возвращения с поединка. Я знала, что вы отправились биться с герцогом, о котором все, кто знает его, говорят со страхом. Зербина мне все рассказала. Как вы немилосердны, как жестоко терзаете мое сердце. Когда задета их честь, мужчины начисто забывают о нас, женщинах. Они неуклонно идут своим путем, не слыша наших просьб, не замечая слез. Да знаете ли вы, что если бы вас убили, я тоже не смогла бы больше жить?» Дрожь в голосе и слезы, блеснувшие в глазах Изабеллы от одной мысли о смертельной опасности, которой подвергся сиганьяк, подтвердили искренность чувств, переполнявших ее в ту минуту. Тронутый до глубины души барон обнял Изабеллу за талию. Она не стала противиться, когда он привлек ее к себе и коснулся губами ее склоненного лба, чувствуя на своей груди прерывистое и горячее дыхание молодой женщины. Несколько минут они стояли молча, словно во сне. Таким мгновением не приминул бы воспользоваться менее благородный любовник, но Сиганьяк не мог позволить себе злоупотребить этой целомудренной покорностью, у истоков которой лежали сострадание и страх за его жизнь. «Успокойтесь, моя дорогая», — наконец шутливо проговорил он. «Ведь я не только не погиб, но и ранил своего противника, который пользуется славой мастера шпаги. Я знаю, что у вас твердая рука и верное сердце», — смущенно откликнулась Изабелла. «И потому люблю вас и не боюсь сказать об этом открыто. Вы, я знаю, не истолкуете дурно мою откровенность. Когда я впервые увидела вас в этом угрюмом замке, где в печали и одиночестве увидала ваша юность, я прониклась к вам грустным и нежным состраданием. Роскошь и богатство ничуть меня не прельщают, их блеск и сопутствующая им суета мне чужды. Будь вы богаты, уверены в себе и счастливы, я сторонилась бы вас. Но когда в заброшенном саду вы раздвинули передо мной колючие ветви и сорвали для меня дикую розу, единственное, что вы могли мне подарить, моя душа открылась, и я отдала вам свое сердце. Прежде чем спрятать этот цветок у себя на груди, я уронила на него тайную слезу». От этих слов все поплыло перед глазами молодого барона. Он уже готов был поцеловать те прекрасные губы, которые их произнесли, но в этот миг Изабелла высвободилась из его объятий с той кроткой решимостью, которая не допускает никакого принуждения. «Да, друг мой, я люблю вас», — продолжала она. «Но не так, как обычно любят женщины. Главное для меня — ваши честь и достоинство, а не наслаждение. Именно поэтому я смиряюсь с тем, что все вокруг считают меня вашей любовницей, ведь это единственная причина, которая способна оправдать пребывание дворянина в труппе бродячих комедиантов. Но сплетни не имеют никакого значения, лишь бы я сама не утратила уважения к себе и знала, что чиста перед Богом и людьми. Должно быть то, что и в моих жилах течет благородная кровь, внушает мне эту гордость, возможно, смешную в какой-то там комедиантке. Но что поделать? Такой я родилась». Несмотря на робость и неопытность молодого барона, природа в конце концов взяла свое. Пленительные признания девушки затуманили его голову. Бледные щеки юноши вспыхнули, в ушах зазвенело, а сердце, казалось, было готово выпрыгнуть из груди. Он не сомневался в целомудрии Изабеллы, но справедливо полагал, что в такую минуту мог бы переломить сопротивление ее стыдливости. Девушка стояла перед ним в ореоле своей чистоты. Прекрасная, словно сквозь телесную оболочку, светилась ее душа, подобная ангелу у врат любовного рая. Он шагнул вперед и в судорожном порыве крепко прижал ее к себе. Изабелла не пыталась сопротивляться, но, избегая пламенных поцелуев барона, взглянула на него с печальной укоризной. Несколько прозрачных слезинок скатились из ее синих, как июньское небо, глаз. Сиганьяк ощутил их вкус на своих губах и почувствовал, как девушка внезапно напряглась, словно сдерживая рыдание, а затем все ее тело обмякло. Казалось, Изабелла близка к обмороку. В глубоком смятении барон усадил девушку в кресло, а сам упал перед ней на колени и, сжимая ее похолодевшие руки, стал умолять о прощении. Он говорил о порывах чувств, которые мужчине так нелегко обуздать, об утрате самообладания, раскаивался и клятвенно обещал искупить вину покорностью и послушанием в дальнейшем. «Вы причинили мне боль», — наконец со вздохом произнесла Изабелла. «До этой минуты я глубоко доверяла вам и полагалась на вашу деликатность. Неужели вам недостаточно было моего признания в любви? Ведь сама его откровенность должна была сказать вам, что я приняла решение не уступать своему влечению. Я понадеялась, что вы позволите любить себя так, как мне хочется, нежно и трепетно, не смущая мою душу грубыми посягательствами. Но теперь вы лишили меня этой надежды. А ведь мне так отрадно было видеть вас, слышать ваши речи, читать мысли по вашим глазам. Я стремилась разделить с вами горести, предоставив остальное другим. Мне думалось, вот, среди тысяч циничных и распутных мужчин нашелся тот, кто верит в целомудрие и способен меня уважать. Я, жалкая комедиантка, которую вечно преследовали гнусными домогательствами, позволила себе мечтать о чистой привязанности. Я хотела только одного — привести вас к порогу счастья, а затем снова исчезнуть в безвестности. Надеюсь, я не была чересчур требовательна. Моя прекрасная Изабелла, каждое ваше слово ранит меня в самое сердце, — вскричал Сиганьяк. Как я мог не понять вашего ангельского сердца? Я не достоин целовать даже следы ваших ног, но отныне вам нечего опасаться. Супруг сумеет обуздать слепой пыл любовника. Все, что у меня есть, — это мое имя, такое же незапятнанное, как вы сами. Я предлагаю его вам, если вы удостоите меня чести принять его». Барон все еще стоял на коленях перед девушкой, но при этих словах Изабелла наклонилась и, обхватив его голову руками, в порыве самозабвенного чувства запечатлела на его губах быстрый поцелуй. Затем она встала, выпрямилась и сделала несколько шагов по комнате. «Вы станете моей женой», словно в бреду повторял Сиганьяк, опьяненный прикосновением ее губ, свежих, как лепестки цветка, и обжигающих, как пламя. «Никогда», — наконец ответила Изабелла. «Этого никогда не случится. Я покажу, что достойна такого счастья, отказавшись от него. О, друг мой, в каком блаженстве в эту минуту пребывает моя душа? Значит, вы решились бы с гордо поднятой головой ввести меня в те залы, где дремлют портреты ваших предков, в часовню, где покоится прах вашей матушки? Клянусь, я выдержала бы требовательные взгляды умерших, которым ведомо все, и венец девы на моем челе не был бы ложным символом». «Как? Вы говорите, что любите меня и отвергаете и как любовника, и как супруга?» — вскричал Сиганьяк. «Вы предложили мне свое имя. Этого достаточно. Я возвращаю его вам, запечатлев в своем сердце. Всего мгновения я была вашей женой и больше никогда не стану ничьей. Целуя вас, мысленно я произнесла «да», но это величайшее счастье не для меня. Вы, мой единственный друг, совершили бы страшную ошибку, связав свою судьбу с комедианткой. Мое театральное прошлое, каким бы безупречным оно ни было, навсегда осталось бы для меня постыдным укором. И вам были бы мучительные презрительные гримасы, с которыми встречали бы меня знатные дамы, а вызвать этих фурий на дуэль вы бы не смогли. Вы — барон, последний потомок знатного рода. На вас лежит обязанность вернуть ему величие, отнятое превратностями судеб. Когда случайно брошенный мною нежный взгляд заставил вас покинуть замок, вы помышляли лишь о романтической интрижке, и это вполне простительно, но я заглядывала в будущее и думала о другом. Я воочию видела, как вы, будучи ласково принятым при дворе, возвращаетесь домой в великолепном наряде и с назначением на почтительную должность, как замок Сиганьяк, мало-помалу обретает свое прежнее великолепие. Мысленно я срывала с его камней плети плюща, укладывала новую черепицу на кровлях древних башен, чинила кладку стен, вставляла хрустальные чистоты стекла в рамы окон и покрывала позолотой аистов на вашем родовом гербе. И только после этого, уже на границе ваших владений, я безмолвно прощалась с вами и с горестным вздохом исчезала. Клянусь, ваша мечта осуществится. О, Изабелла, но вовсе не так, как вы сейчас описали. Такая развязка слишком печальна. Вы первый перешагнете порог моего дома, у которого больше не станет расти трава забвения и нищеты, и ваша рука в тот миг будет лежать в моей. Нет, то будет какая-нибудь красивая, знатная и богатая наследница благороднейшего рода, во всем достойная вас. И вы сможете с гордостью представить ее своим друзьям, и ни один из них не сможет с ухмылкой шепнуть другому: «Мне случалось освистать эту особу», или «Я аплодировал ей там-то». «Это невообразимо жестоко», — воскликнул Сиганьяк. «Отнимать у влюбленного всякую надежду. Вы распахнули передо мной небеса и тут же закрыли их вновь. Что может быть бесчеловечнее? Но я заставлю вас изменить это решение». «Даже не пытайтесь», — дружелюбно, но твердо возразила Изабелла. «Его ничто не может поколебать. Отступившись, я была бы вынуждена презирать себя, поэтому довольствуйтесь самой искренней, самой преданной любовью, какой когда-либо наполнялось женское сердце, но не требуйте большего. Неужели это так скверно, бескорыстная любовь простушки, которую кое-кто ввиду недостатка вкуса находит привлекательной? Даже герцог де Воламбрез гордился бы этим». С насмешливой улыбкой добавила девушка. «Только вы одна», — в отчаянии воскликнул влюбленный, — «способны на такое противоречие. Отдать свою душу мужчине и наотрез отказать ему в близости, смешать в одной чаше нечто столь сладостное, как мед, и столь же горькое, как полынь». «Да, в моем характере немало странностей», — с грустью произнесла Изабелла. «Я полагаю, что унаследовала их от матери, но вам придется принять меня такой, какая я есть. Если же вы будете настаивать, терзать и преследовать меня, я найду для себя столь отдаленное и укромное убежище, в котором вам никогда меня не отыскать. Итак, все решено. Время уже позднее. Ступайте в свою комнату и попытайтесь переделать для меня ряд стихов той пьесе, которую мы сейчас репетируем. Они никуда не годятся, поскольку не подходят ни к моей внешности, ни к моему характеру. Я ваш маленький дружок, а вы станьте для меня великим поэтом». С этими словами Изабелла извлекла из ящика стола бумажный свиток переписанной роли, перевязанной розовой ленточкой, и вручила его барону. «А теперь поцелуйте меня и уходите», — проговорила она, подставляя возлюбленному щеку. «Вы будете трудиться, а всякий труд должен быть вознагражден». Вернувшись к себе, Сиганек еще долго не мог успокоиться. Все, что было сделано и сказано в комнате Изабеллы, подняло в его душе настоящую бурю. Он одновременно испытывал крайнее отчаяние и неописуемый восторг, сиял и хмурился, парил в облаках и низвергался в пучины. Он плакал и смеялся, пока в его сердце сменялись самые разноречивые и могучие чувства. Его окрыляло сознание того, что его любит прекрасная девушка с благородной душой, и безмерно удручала уверенность, что ему никогда не добиться от нее согласия на брак. Мало-помалу смятение улеглось, и к молодому человеку вернулось равновесие. Он снова и снова перебирал в памяти все, что было сказано Изабеллой, и вдруг, среди прочего, перед ним предстало, словно сон наяву, видение восставшего из развалин замка Сиганьяк, который так живо и образно описала девушка. Фасад усадьбы сверкал на солнце ослепительной белизной. Позолоченные флюгера рассыпали его отблески в густой синеве летнего неба. Старина Пьер в богатой ливрее, шитой золотом, стоял у ворот, украшенных гербами, между Миро и Вильзевулом, и все трое поджидали своего господина. Трубы замка весело дымили, свидетельствуя о том, что он населен многочисленной и деятельной прислугой, и что жизнь здесь кипит. Затем Сиганек увидел себя. Облаченный в изящное и великолепное платье, отделанное агромантом и усыпанное золотыми пуговицами с рубинами, он, крепко держа за руку, вел Изабеллу к гнезду своих предков. На Изабелле был костюм цвета гербов самых знатных дам Франции. Чело венчала герцогская корона. Но не это придавало молодой женщине столь горделивый и в то же время нежный и задумчивый вид. В ее руке была маленькая дикая роза, подарок барона. Цветок еще не увял, и Изабелла на ходу вдыхала его тонкий аромат. Когда молодая чета приблизилась к замку, из-под портала показался величавый старец с орденскими звездами на груди, совершенно незнакомый Сиганьяку. Судя по всему, он намеревался приветствовать пару. Но каково же было удивление барона, когда рядом со старцем он обнаружил молодого человека с великолепной осанкой, чьи черты сначала показались ему смутно знакомыми, и лишь затем он узнал в нем герцога де Воламбреза. Герцог дружески улыбался ему, и в его лице не было ни тени обычного высокомерия. Собравшиеся со всей округи арендаторы и поселяне восторженно грянули. «Да здравствует госпожа Изабелла! Да здравствует барон де Сиганьяк!» Но вот сквозь этот шум пробился звук охотничьего рога, а затем из чащи на лужайку, пришпоривая горячего иноходца, вылетела дама, внешне очень похожая на Иоланду де Фуа. Потрепав шею коня, она придержала его и шагом проследовала мимо замка. Сиганьяк невольно проводил взглядом великолепную наездницу, чья бархатная амазонка раздувалась, словно орлиное крыло. Но чем пристальнее он всматривался, тем бледнее и бесцветнее становилось это видение. Вскоре оно стало полупрозрачным, как тень, и сквозь очертания всадницы и коня стали видны детали окружающего ландшафта. Иоланта испарилась, как лед под солнечными лучами, как смутное воспоминание перед живым образом Изабеллы. Настоящая любовь рассеяла смутные юношеские грезы. И в самом деле, в своем ветхом замке среди запустения и нищеты юный барон влачил дремотное существование скорее призрака, чем живого человека. И так продолжалось до тех пор, пока не встретил однажды Иоланту де Фуа, которая охотилась в Уландах. До той поры он видел лишь крестьянских девушек, загоревших до черноты, и чумазых пастушек в лохмотьях, вовсе не похожих на женщин. Чудесное видение ослепило его так, словно он взглянул прямо на солнце. Даже закрывая глаза, он продолжал видеть лучезарное лицо прекрасной охотницы, которая, казалось, явилась сюда из другого мира. Иоланта и в самом деле была необычайно хороша собой. Она могла бы пленить куда более искушенного ценителя, чем нищий барон в изношенной отцовской одежде, плетущейся трусцой на своем тощем одре. И по презрительной улыбке, которая возникла на лице Иоланты при виде его смехотворного наряда, Сиганьяк понял, как нелепо питать даже искру надежды на благосклонность дерзкой красавицы. С появлением в замке бродячей труппы та смутная жажда любви, что заставляет юность вечно гоняться за химерами, обрела цель. Обаяние, доброта, скромность Изабеллы тронули самые чувствительные струны в душе Сиганьяка и внушили ему подлинную любовь. Изабелла легко исцелила рану, нанесенную презрением Иоланты. Очнувшись от грез, Сиганьяк выбронил себя за ленность и сосредоточился на пьесе, которую ему вручила Изабелла. Он вычеркнул из ее роли стихи, не отвечающие образу молодой актрисы, и заменил их другими. Затем заново переделал монолог героя, решив, что он слишком холоден и высокопарен. Слова, написанные им взамен, звучали куда искреннее и нежнее, тем более что мысленно барон адресовал их Изабелле. Он засиделся за работой далеко за полночь, но его усилия оказались небезуспешными. Утром он был вознагражден ласковой улыбкой Изабеллы, и та сразу принялась заново учить стихи, переделанные ее поэтом, как она стала называть барона. На вечернее представление публики собралось еще больше, чем накануне, и зрители чуть было не затоптали швейцара, пытаясь толпой прорваться в зал, чтобы заранее занять лучшие места в партере. Слава капитана Фракаса, победителя герцога де Валамбреза, росла не по дням, а по часам, принимая все более фантастические очертания. Ему охотно приписали бы все подвиги Геракла и всех рыцарей круглого стола. Некие молодые дворяне из числа недругов герцога искали дружбы с героем и уже собирали по 6 пистолей с носа, чтобы, сложившись, устроить пирушку в его честь в кабачке неподалеку от зала для игры в мяч. Нашлись и дамы, которые, сочиняя адресованные Сиганьяку пылки и любовные послания, сожгли в камине не один черновик, сочтенный неудачным. Иными словами, барон вошел в моду и был у всех на устах. Впрочем, такой успех ничуть его не радовал. Он предпочел бы по-прежнему оставаться безвестным актером из труппы тирана, но поделать ничего не мог. Приходилось смиренно терпеть, хотя время от времени его посещала мысль закрыться в гостинице и больше не появляться на сцене. Однако, представив, в какое отчаяние впадет тиран, совсем потерявший голову от неслыханных сборов, барон отказался от этого намерения. Разве друзья-актеры, всячески поддерживавшие его в нужде, не имели права воспользоваться плодами его популярности? Словом, он смирился, нацепил свою дурацкую маску, застегнул перевязь с рапирой, перекинул плащ через плечо и уселся ждать, когда объявят его выход. Благодаря отменным сборам тиран не поскупился, удвоив количество свечей, и теперь зал сиял огнями не хуже, чем королевский придворный театр. Надеясь пленить капитана Фракаса, городские дамы явились во всеоружии, или, как говорят в Риме, при полном параде. Ни один алмаз не залежался в футляре. Бесчисленные украшения сверкали и переливались на персях, более или менее соблазнительных, и на головках, более или менее красивых, но одинаково охваченных горячим желанием нравиться. Пустовала лишь одна ложа, расположенная на самом виду, и все любопытные взгляды то и дело устремлялись к ней. Дворяне и горожане, занявшие места за час до начала представления, дивились, по какой причине мешкают господа, уплатившие немалые деньги за лучшую ложу. Тиран, поглядывая в щель занавеса, все еще медлил с тремя традиционными ударами в пол, надеясь, что эти спесивцы все-таки пожалуют к началу, ибо ничто так не раздражает актеров, как опоздавшие зрители, которые начинают шумно рассаживаться и отвлекают внимание публики от сцены. Только когда занавес начал подниматься, место в ложе заняла молодая женщина, рядом с которой не без усилий опустился в кресло пожилой господин весьма патриархальной наружности. Его длинные седые волосы крутыми завитками не спадали на воротник, прикрывая уши, но на темени уже лоснилась круглая плешь слоновой кости. Обрамленные прядями цвета соли с перцем щеки господина, то ли от жизни на свежем воздухе, то ли от частых возлияний, приобрели багровую окраску. Кустистые брови низко нависали над глазами, которые, несмотря на возраст, ничуть не утратили живости и бодро поблескивали среди мелких морщин, расходящихся лучами от глазниц. Над толстогубым чувственным ртом топорщились усы в виде запятых, подбородок украшала остроконечная бородка-испаньолка, ниже лежали две массивные складки, переходящие в тучную шею. В целом, облик был бы вполне заурядным для провинциального дворянина-землевладельца, если б его не облагораживал пронзительный и умный взгляд, не оставлявший сомнений в том, что старец этот принадлежит к одной из самых родовитых семей. Воротник из венецианских кружев с выпуклым узорным рисунком был откинут на камзол из золотой парчи. Ослепительно-белая сорочка, очерчивая изрядных размеров брюшко, спускалась до коричневых бархатных панталон, перехваченных шелковым поясом. Плащ такого же цвета, отороченный золотым шнуром, был небрежно брошен на спинку соседнего кресла. Всякий признал бы в этом пожилом дворянине дядюшку Иоланте де Фуа, который после смерти ее родителей был назначен опекуном девушки. Но своенравная и капризная племянница, в которой старик души не чаял, мало-помалу превратила его в какое-то подобие дуэньи. При виде обоих, стройной и легкой на ногу Иоланты и ее грузного, тяжело отдувающегося дядюшки, невольно приходило на ум сравнение с богиней Дианой, которая таскает за собой на поводке старого ручного льва, который наверняка предпочел бы дремать в своем логове вместо того, чтобы сопровождать мифическую охотницу. Безукоризненный наряд девушки свидетельствовал о ее богатстве и высоком положении. Платье цвета морской волны, того, который могут позволить себе лишь блондинки с великолепным цветом лица, оттеняло снежную белизну скромно приоткрытой груди. Прозрачная, как египетский алебастр, шея выступала из плоеного ажурного воротника, словно пестик из чашечки лилии. Серебристая парчевая юбка переливалась в свете свечей, а индийские жемчужины вспыхивали оранжевыми точками вдоль края платья и выреза корсажа. Волосы Иоланты, завитые тугими локонами на висках и на лбу, напоминали цветом живое золото. Чтобы достойно описать их, понадобилась бы дюжина сонетов со всеми замысловатыми итальянскими тропами и испанскими красивостями. Зал был заворожен красотой девушки, хотя она все еще оставалась в маске. Но и того, что видел глаз, было довольно, чтобы догадаться об остальном. Чистая линия нежного подбородка, безупречные очертания малиновых губ, изящный и тонкий овал слегка удлиненного лица, Миниатюрные ушки совершенной формы, словно выточенные из оникса рукой самого Бенвенуто Челлини. Даже этих прелестей хватило бы, чтобы вызвать жгучую зависть у самой Венеры. Но не прошло и 10 минут, как то ли из-за жары в зале, то ли из-за желания оказать недостойным смертным милость, но молодая богиня сняла полоску картона, обтянутую темным шелком, которая все еще отчасти скрывала ее ослепительную красоту. Взором любопытных предстали прекрасные глаза, горящие прозрачным фиалковым блеском в окружении длинных ресниц, тонкий прямой нос и щеки, слегка тронутые румянцем, рядом с которым цвет лепестков самой свежей розы показался бы блеклым. Но еще до того, как Иоланта де Фуа избавилась от маски, многие женские сердца в зале ревниво дрогнули. Никаких надежд не осталось. Они были обречены превратиться кто в безнадежных дурнушек, а кто в ветхих старух. Окинув равнодушным взглядом онемевший зал, Иоланта облокотилась на барьер ложи, оперлась на руку щекой и застыла в позе, которая обессмертила бы любого воятеля, если б только этот художник, будь он француз или итальянец, смог изваять нечто подобное этому образу естественной грации и врожденного изящества. «Сделайте одолжение, дядюшка, не вздумайте заснуть», — вполголоса обратилась девушка к пожилому вельможе. Тот сейчас же выпрямился и начал усердно таращить глаза. А Иоланта добавила, «Это было бы в высшей степени неучтиво по отношению ко мне и противоречило бы законам старинной галантности, которую вы так восхваляете». «Будьте уверены, милая племянница, когда мне окончательно осточертеет тупая и пошлая болтовня этих шутов со всеми их картонными страстями, до которых мне никакого дела нет, я взгляну на вас, и сна как не бывало». Пока Иоланта с дядей обменивались замечаниями, капитан Фракас, расставляя ноги циркулем, добрался до рампы и остановился с самым вызывающим и заносчивым видом, свирепо вращая глазами. При появлении всеобщего любимца грянули бурные рукоплескания, которые на миг отвлекли Иоланту, и она взглянула на сцену. Нет нужды говорить, что Сиганьяк не был тщеславен, но дворянское звание требовало от него с пренебрежением относиться к ремеслу комедианта, к которому привела его нужда. И, тем не менее, столь горячий прием слегка польстил его самолюбию. В этом нет ничего удивительного. Славе гистрионов, гладиаторов и мимов, не имевших в Риме даже маломальских прав, порой завидовали люди, стоявшие на вершине власти, императоры и полководцы. Порой эти владыки вселенной даже брались оспаривать на арене цирка или на театральном подиуме лавры певцов, музыкантов, актеров, атлетов и колесничих, хотя и без того были многократно увенчаны лаврами, подобно императору Нерону. Едва аплодисменты утихли, капитан Фракас окинул зал тем особым взглядом, каким актер проверяет, все ли места заняты, и старается угадать, как сегодня настроена публика. На этом он и строит свою игру, позволяя себе большие или меньшие вольности и отступления. А в следующее мгновение барон застыл, словно пораженный молнией. Зрачки его так расширились, что огоньки свечей превратились в огромные сверкающие шары, которые затем сменились черными кругами на фоне светящегося тумана. Лица зрителей, которые он только что отчетливо различал, расплылись. Его с ног до головы окатило жаром, а затем адским холодом. Ноги стали ватными и перестали гнуться. Во рту пересохло. Горло сдавили стальные тиски, а из головы, словно птицы из распахнутой клетки, шумной, испуганной стаей, сталкиваясь и путаясь, вылетели все слова, какие он должен был произнести. Хладнокровие, выдержка и память окончательно покинули молодого человека. Казалось, еще немного, и он без памяти рухнет прямо на рампу. И все потому, что он заметил в центральной ложе ослепительную и невозмутимую Иоланту де Фуа. Ее прекрасные синие глаза пристально смотрели прямо ему в лицо. Какой позор! Какая злобная насмешка судьбы! Кривляться в шутовском наряде в низменной роли увеселителя черни на глазах у этой надменной, заносчивой и высокомерной красавицы, перед лицом которой хочется совершать только возвышенные, героические, сверхчеловеческие поступки, чтобы заставить дрогнуть ее гордыню. И ни малейшей возможности скрыться, исчезнуть, да пусть бы и провалиться в саму преисподнюю. Первым движением Сиганьяка было бежать. Куда угодно, как угодно, даже пробив головой задник декорации. Но на ногах у него словно оказались те самые свинцовые подошвы, в которых, говорят, упражняются скороходы, чтобы добиться особой легкости бега. Барон прирос к подмосткам, да так и стоял, приоткрыв рот, растерянный и ошеломленный. Изумленный Скопен даже подумал, что фракас позабыл свою роль и свистящим шепотом принялся подсказывать ему первые слова монолога. Зрители, в свою очередь, решили, что актер, прежде чем начать, ожидает новых оваций, и принялись бить в ладоши, топтать ногами, вопить и свистеть. Словом, поднялся такой шум, какого еще не слышали в этом зале. Благодаря адскому шуму Сиганяк опомнился, хотя для этого потребовалось поистине чудовищное усилие. «Что ж», — сказал он себе, почувствовав, что снова вполне в состоянии двигаться. «Даже в позорном положении можно оставаться на высоте». Не хватало только, чтобы в присутствии Иоланты меня забросали огрызками яблок и тухлыми яйцами. Может, она и не узнает меня под этой гнусной личиной. Да и кто бы мог поверить, что последний из сиганьяков кривляется на сцене, разреженной в красное и желтое, словно дрессированная обезьяна. Главное не ударить лицом в грязь. Если сыграю хорошо, она мне поаплодирует, а это уже победа, ведь такой капризнице нелегко угодить. Все эти мысли промелькнули в голове барона быстрее, чем нам удалось их записать, ибо никакому перу не поспеть за мыслью. И вот он уже произносит свой центральный монолог, да с такими причудливыми раскатами в голосе, с такими неожиданными интонациями и таким безудержным комическим задором, что публика приветствует его восторженными криками, и даже Иоланта невольно улыбнулась, хотя только что и утверждала, что терпеть не может подобного шутовства. Между тем, ее упитанный дядюшка окончательно проснулся и выражал свое полнейшее одобрение, не щадя своих подагрических суставов. Сиганьяк же, чувствуя себя совершенно несчастным, от отчаяния впал в преувеличенную жестикуляцию, кривлялся, строил жуткие гримасы, фанфаронствовал, словно таким образом пытался довести свое унижение до последних пределов. С каким-то яростным весельем он попирал свое достоинство, дворянскую честь, уважение к себе и память множества поколений предков. «Ты можешь торжествовать, злая судьба», звучало у него в ушах, пока он получал бесчетные пощечины, оплеухи и пинки. «Нельзя быть униженным глубже, пасть ниже, чем я. Я создан, чтобы быть несчастным, а ты вдобавок выставила меня смешным. Это подло, и в конце концов должен же быть предел такому позору. Чего ты еще потребуешь от меня?» Временами его охватывал неудержимый гнев, и тогда капитан Фракас выпрямлялся под ударами Леандра с таким грозным видом, что тот в страхе отступал, но, тут же опомнившись, снова входил в роль трусливого фанфарона, дрожал всем телом, отбивал зубами дробь, качался на тощих ногах, заикался и, к полному удовольствию зрителей, выказывал все признаки самой гнусной трусости. В другой роли, не столь гротескной, такие резкие перепады настроения героя могли бы показаться нелепыми и ненужными. Но публика, приписывая их вдохновению актера, полностью слившегося с образом капитана Фракаса, относилась к ним с чрезвычайным одобрением. Лишь Изабелле ее чуткое сердце подсказало, в чем заключалась подлинная причина смятения Сиганьяка. В той дерзкой даме-охотнице, когда-то встреченной именно пустынной дороге. Черты ее лица глубоко врезались в память девушки. Вот почему, уверенно ведя свою роль, Изабелла нет-нет, да и поглядывала в сторону ложи, где с высокомерным спокойствием существа, полностью уверенного в своем несравненном совершенстве, восседала гордая красавица. Нет, Изабелла в своем смирении даже мысленно не могла произнести слово «соперница». Она находила горькую усладу в сознании бесспорного превосходства Иоланты де Фуа над собой, утешаясь тем, что ни одна женщина не могла бы сравниться с этой богиней. Теперь, глядя на царственную красоту дамы в ложе, она впервые поняла ту безрассудную любовь, которую порой внушают людям простого звания чары какой-нибудь юной королевы, явившейся народу в ореоле величия и славы во время празднества или публичной церемонии. Ту любовь, что приводит к безумию, тюрьме, а порой и смерти. Сиганек же про себя поклялся вообще не смотреть в сторону центральной ложи, чтобы в минутном порыве не совершить какого-нибудь опрометчивого поступка и не опозорить себя на глазах у публики. Наоборот, во всякую минуту, когда роль не требовала от него слов и поступков, он устремлял свой взгляд на кроткую Изабеллу. При виде ее лица, полного чудесного покоя, затуманенного легкой грустью, ибо по сюжету пьесы отец пытался выдать ее замуж за нелюбимого, буря в его душе стихала. Любовь одной была куда благороднее и выше презрения другой. Эта мысль возвращала ему уважение к себе и придавала сил. Так или иначе, но пытка подошла к концу. Едва пьеса завершилась, Сиганьяк за кулисами сорвал с себя маску и рухнул на первую же подвернувшуюся скамью. Все, кто видел его в ту минуту, были поражены, как страшно изменилось его лицо. Заметив, что молодой человек близок к обмороку, Блазиус поднес ему свою флягу, добавив, что в таких случаях нет лекарства целительнее, чем пара глотков доброго вина. Сиганьяк, задыхаясь, жестом дал понять, что ему не нужно ничего, кроме холодной воды. «А вот это, барон, заслуживает всяческого осуждения», — заметил педант. «Вы совершаете ошибку. Вода годится разве что для рыб, лягушек и уток, но для людей это сущий яд. Если бы ею торговали в аптеках, на флаконах следовало бы ставить пометку «только для наружного употребления». Лично я наверняка умер бы на месте, проглотив хоть каплю этой отравы». Эти доводы, однако, не помешали барону осушить целый кувшин. После этого он окончательно пришел в себя и начал осознавать окружающее. «Вы играли с поразительным вдохновением», — сказал тиран, обращаясь к Сиганьяку. «Но актер не должен так растрачивать себя. Иначе вы просто сгорите и обратитесь в пепел. В том и заключается искусство комедианта, чтобы изображать лишь видимость чувств, сохраняя внутреннее равновесие. Пусть подмостки горят под его ногами, пусть вокруг бушует буря страстей, он должен оставаться холодным, трезвым и рассудительным. Ни одному актеру еще не удавалось с такой подлинностью передать апломб и глупость капитана Фракаса. Но если вы когда-нибудь сумеете повторить вашу сегодняшнюю импровизацию, вам будет по праву принадлежать пальма первенства среди комиков нашего века». «Наверное, я уж слишком глубоко вошел в свою роль», — с горечью ответил барон. «Я в самом деле чувствовал себя дурачиной Фракасом в той сцене, когда Леандер разбивает гитару о мою голову». «Именно. Вы умудрились скроить до того нелепую и в то же время смешную и свирепую гримасу, что даже такая холодная и рассудительная особа, как мадмуазель Иоланта де Фуа, соблаговолила улыбнуться. Я не преувеличиваю, ибо видел это собственными глазами». «Я польщен», — заливаясь краской, ответил Сиганьяк. «Вот уж не думал, что мне удастся развлечь эту надменную красавицу». «Прошу принять мои извинения», — поспешно проговорил тиран, заметив, что его слова задели барона. «Я запамятовал, что подобные успехи, радующие нас, комедиантов по ремеслу, безразличны для человека вашего звания, не нуждающегося в одобрении толпы». «Вы ничем не обидели меня, друг мой тиран», — возразил Сиганьяк, протягивая бородачу руку. «Все, за что берешься, стоит делать либо хорошо, либо не делать вообще. Просто я невольно вспомнил, как в своих юношеских грезах видел иного рода успехи и свершения». Изабелла, уже одетая для другой роли, прошла мимо барона и, прежде чем шагнуть на сцену, бросила на него взгляд полный такой нежности, сострадания и любви, что Иоланта и все, что с ним произошло на сцене, вмиг улетучилось из головы Сиганьяка. Он больше не чувствовал себя униженным и несчастным. Забыл про Иоланту, а рана, нанесенная его достоинству, вмиг зарубцевалась от этого божественного бальзама. Но лишь на время. Ибо подобные раны исцелить можно лишь на время. Маркиз де Брюйер, пребывавший на своем посту у сцены и по своему обыкновению бешено аплодировавший при каждом выходе субредки, в антракте отправился поздороваться с мадмуазель де Фуа, которую давно и хорошо знал и не раз сопровождал во время охоты. Беседуя с девушкой, он поведал о дуэли капитана Фракаса с молодым герцогом, не называя подлинного имени барона. Рассказ его отличался особой живостью, ибо маркизу были доподлинно известны все подробности случившегося. «Вы совершенно напрасно избегаете имен», — с натянутым смешком заметила Иоланта. «Я моментально догадалась, что этот ваш капитан Фракас никто иной, как барон де Сиганьяк. Я видела, как он покидал свою обитель летучих мышей, следуя за этой бродячей потаскушкой, которая на сцене пытается изображать жеманную скромницу. Известно мне и то, что он побывал в вашем замке вместе с комедиантами. Выглядит он глуповато, и по его виду никак нельзя было ожидать, что он окажется не только одаренным фигляром, но и отважным дуэлянтом». Продолжая беседовать с Алантой, маркиз окидывал рассеянным взглядом зал. Из ложи он был виден куда лучше, чем с его постоянного места в оркестре, откуда ему было удобнее всего наслаждаться искусной игрой зербины. Внезапно его глаза задержались на лице замаскированной дамы в боковой ложе. До сих пор он не замечал ее, так как постоянно сидел спиной к зрителям, чтобы не быть узнанным и не вызывать кривотолков. Несмотря на то, что дама буквально утопала в черной пене кружев, нечто в позе и облике загадочной красавицы смутно напомнило маркизу его супругу. «Ну и ну», — мысленно воскликнул он. «А ведь сейчас она должна находиться не здесь, а в замке Брюйер, где я ее и оставил». Тем временем дама, как бы взамен того, что лицо ее было тщательно скрыто, кокетливо положила на барьер ложи изящную руку. И тотчас на ее безымянном пальце сверкнул крупный бриллиант, тот самый, который де Брюйер преподнес супруге в свое время. Сомнений больше не оставалось. Маркиз, весьма озадаченный, позабыв о галантности, поспешно покинул Иоланту и ее дядюшку, чтобы окончательно развеять собственные сомнения. Однако, несмотря на то, что он двигался весьма стремительно, к тому моменту, когда он достиг цели, птичка уже упорхнула. Вероятно, своим чересчур решительным видом он спугнул даму, и она поторопилась удалиться. Маркиз был довольно снисходительным супругом, но это обстоятельство почему-то смутило его и раздосадовало. «Неужели она и в самом деле влюблена в этого никчемного вертопраха Леандра?» — сердито бормотал он, отступая. «Какая удача, что я велел отлупить его еще в замке, так сказать, авансом. Поэтому уже сейчас я могу считать себя удовлетворенным». Эта мысль вернула маркизу безмятежное расположение духа, и он отправился за кулисы. Зербина уже поджидала его, удивляясь проволочке, и встретилась с тем напускным гневом, с помощью которого женщины такого рода взбадривают мужской пыл. По окончании представления, Леандр, обеспокоенный тем, что маркиза внезапно исчезла сразу после антракта, поспешил на площадь у церкви, где до сих пор его ежедневно поджидала карета. Однако там он обнаружил только пажа, который, вручив ему письмо и внушительных размеров шкатулку, мгновенно исчез в темноте. Это случилось так стремительно, что актер мог бы счесть случившееся плодом собственного воображения, если бы в его руках не было запечатанного послания и резного ящичка. Окликнув лакея, который как раз проходил мимо с фонарем, очевидно, проводив гостей своего господина, Лендер нетерпеливо сломал печать и при мутном свете фонаря, который лакей сунул ему прямо под нос, прочитал следующие строки. «Дорогой друг, я опасаюсь, что муж узнал меня в театре, невзирая на маску. Он так пристально смотрел в мою ложу, что я решила удалиться, дабы он не застал меня там. Разумная осторожность диктует мне, что нынче ночью нам не следует встречаться в садовом павильоне. За вами могут следить и, упаси Господь, убить, не говоря уже о том, чем рискую я. Не теряя надежды на более благоприятные и счастливые обстоятельства, не откажитесь принять эту тройную золотую цепь, которую вручит вам мой паж. Всякий раз, как вы станете надевать ее, она напомнит вам ту, которая никогда не забудет и не перестанет вас любить, ту, которая звалась для вас Марией. Увы, вот и конец чудесному роману. Удрученно сказал себе Леандр, сунув лакею мелкую монету. А жаль. Знали бы вы, моя восхитительная маркиза, как долго и верно я любил бы вас. Продолжал он уже вслух, когда слуга скрылся из виду. Но судьба всегда неблагосклонна к тем, кто слишком счастлив. Будьте же спокойны, мадам, я не опозорю вас и буду в высшей степени скромен. Жесткий муж, проведав обо всем, не раздумывая, прикончил бы меня и вонзил кинжал в вашу волшебную грудь. Но нет, не надо никаких зверств. Они хороши в трагедиях, на сцене, но не в жизни. И пусть мое сердце иссохнет в тоске, но я больше не буду пытаться увидеть вас. Удовольствуюсь тем, что осыплю поцелуями каждое звено этой цепи, более прочной и весомой, чем та, что связала нас на краткий миг. Какова же ее цена? Судя по весу, не меньше 1000 пистолей. Изрядно, и разве я не прав в своем пристрастии к знатным дамам? Единственное неудобство — ублажая их, вечно рискуешь быть либо избитым, либо проткнутым насквозь. А уж если говорить правду, то это любовное приключение оборвалось очень своевременно, и горевать тут не о чем. Придя к этому выводу, Леандр бодрым шагом направился в герб Франции, чтобы при свечах как следует разглядеть, как сверкает и переливается всеми гранями прощальный подарок маркизы. При этом, по его виду, никто бы не смог заподозрить, что перед ним неудачливый любовник, только что отправленный в отставку. Вернувшись в свою комнату, Изабелла сразу же заметила на столе незнакомый предмет. Это был небольшой ларец, оставленный на самом видном месте, чтобы мгновенно привлечь к себе внимание. Под одним из углов ларца виднелась сложенная в четверо записка. Содержимое, вероятно, было очень ценным, ибо и ларец, восхитительно тонкой работы, покрытый эмалью с инкрустрациями, мог бы считаться сокровищем. Записка не была запечатана. В ней неверной, как бы подрагивающей рукой, были выведены всего два слова. Для Изабеллы. Краска возмущения бросилась в лицо девушки при виде подношения, которое, судя по всему, должно было стать платой за ее добродетель. Изабелла не поддалась естественному женскому любопытству и даже не коснулась крышки. Вместо этого она позвала месье Бело, который еще хлопотал в кухне, стряпая ужин для компании знатных кутил, и велела ему вернуть шкатулку тому, кто ее передал, так как она не желает больше ни на минуту оставлять ее у себя. Хозяин заведения был удивлен едва ли не больше, чем Изабелла. Он клялся и божился, что понятия не имеет о том, кто принес этот ларец, и как он попал в комнату актрисы, хотя не отрицал, что догадывается, кто за этим стоит. Месье Бело говорил правду. На этот раз герцог де Валамбрес воспользовался услугами старухи Леонарды, решив, что старая и опытная ведьма добьется своего там, где и сам дьявол ногу сломит. Именно она и проникла в комнату Изабеллы, воспользовавшись отсутствием девушки, и водворила на стол драгоценный ларец. Впрочем, на сей раз герцог попытался продать неходовой товар, положившись на пагубную власть драгоценных камней и золота, которые повинуются лишь слабые и низкие души. «Возьмите этот ларец», — обратилась Изабелла к месье Бело. «Унесите его и верните тому, кому он принадлежит, но убедительно прошу вас, ни слова капитану Фракасу. Я не чувствую за собой никакой вины, но хочу я того или нет, моя репутация может пострадать». Дядюшка Бело был потрясен. Молодая актриса и не взглянула на украшения, способные вскружить голову даже герцогине, с презрением отказавшись от них, словно ларец был наполнен галькой или ореховой скорлупой. Уходя, он отвесил девушке глубокий, исполненный почтения поклон. До того его поразила стойкость ее добродетели. Едва за хозяином гостиницы закрылась дверь, как Изабелла, до крайности взволнованная случившимся, открыла окно, чтобы остудить ночной свежестью лицо, горевшее словно в лихорадке. Сквозь голые кроны деревьев в одном из окон на темном фасаде особняка де Валамбрезов мерцал огонек, вероятно, в опочивальне раненого герцога. Улица казалась совершенно пустынной, и, тем не менее, девушка, изощренным слухом актрисы, способным ловить подсказки суфлера, расслышала произнесенные кем-то в полголоса слова. «Она еще и не думала ложиться». Гадая, что означают эти слова и кто мог их произнести, Изабелла осторожно выглянула, и ей почудилось, что у ограды, напротив, прячутся в сумраке две человеческие фигуры без лиц, закутанные до бровей в плащи и неподвижные, словно статуи на портале собора. А как только ее глаза окончательно привыкли к темноте, она разглядела в конце улицы еще одну фигуру. Она, очевидно, стояла на страже. Заметив девушку в окне, неизвестные исчезли. Скорее всего, скрылись в более надежном месте, потому что Изабелла больше не видела их и не слышала ни звука. Устав ждать и решив, что все это ей почудилось, молодая актриса бесшумно затворила окно, заперла дверь на задвижку, поставила свечу у кровати и легла. Однако, как ни старалась она убедить себя разумными доводами, страх не проходил, и уснуть она не могла. Но ведь в самом деле, чего ей бояться в людной гостинице в двух шагах от друзей, если дверь ее комнаты заперта? Какое отношение могли иметь к ней тени, промелькнувшие в ночной мгле? Должно быть, это были какие-то мелкие мошенники или воришки, высматривающие добычу, которых спугнул свет в окне. Несмотря на все здравые рассуждения, успокоиться ей так и не удавалось. Если бы не опасение, что ее засмеют, Изабелла бы встала и отправилась ночевать к одной из актрис, но Зербина была с маркизом, Серафина ее недолюбливала, а Дуэнья внушала ей брезгливость. Итак, Изабелла осталась в своей постели. Все нервы девушки были напряжены, как струны. От каждого скрипа половицы или еле слышного потрескивания фитиля оплывающей свечи она вздрагивала и натягивала на голову одеяло, боясь вдруг увидеть в темном углу какое-нибудь жуткое чудище. И, лишь осмотрев комнату и не заметив ничего странного или подозрительного, она понемногу овладела собой. В одной из стен ее комнаты под самым потолком было прорезано слуховое оконце. Оно, вероятно, предназначалось для освещения глухого чулана, располагавшегося за перегородкой. В тусклых отблесках свечи это оконце на серой стене казалось гигантским зрачком, следящим за каждым движением молодой женщины. Изабелла не могла отвести взгляда от этого темного отверстия, перегороженного двумя кованными железными брусьями, сваренными крест-накрест. Пространство между ними было так мало, что никто не смог бы в него проникнуть, а значит, бояться было нечего. Внезапно Изабелле почудилось, что в темноте за окном блеснули два человеческих глаза. Затем в проем между брусьями просунулась взлохмаченная черная голова, за которой последовала худая детская ручка. Далее с трудом протиснулись сначала одно, а потом другое плечо. И вот уже девочка лет 10, ухватившись обеими руками за край окна, повисла, вытянувшись щуплым тельцем вдоль стены. Отпустила руки и бесшумно, как падает на землю перышко, спрыгнула на пол комнаты. Окаменевшая от ужаса Изабелла не шевелилась, из чего девочка сделала вывод, что та крепко спит. Но, приблизившись к постели, чтобы убедиться, так ли глубок сон молодой женщины, как кажется, она вдруг застыла, а на ее смуглом личике появилось выражение глубокого изумления. «Дама с ожерельем», — пробормотала она, и ее рука невольно потянулась к бусам, мерцавшим на ее худенькой шее. «Дама с ожерельем». Изабелла, едва живая от страха, в свою очередь узнала девочку из таверны «Голубое солнце», которую позже видела еще раз на пути в замок Брюйер вместе с незадачливым бандитом-чучельником Агастеном. Она хотела было крикнуть, позвать на помощь, но девочка закрыла ей рот ладошкой. «Не надо кричать! — вполголоса проговорила она. «Разве ты не помнишь, что сказала Чикита? Я ни за что не перережу тебе горло, ведь ты подарила мне то ожерелье, которое я хотела украсть. Но здесь-то что тебе понадобилось, несчастное дитя?» — спросила Изабелла, немного придя в себя. Это немощное и истощенное существо вряд ли могло представлять серьезную опасность, к тому же маленькая дикарка явно питала к ней симпатию. «Мне приказали отодвинуть задвижку, на которую ты закрываешься каждый вечер», — объявила Чикита. «Я же тощая и верткая, как ящерица. Нет такой щели, в которую я не пробралась бы». «А зачем тебе велели открыть мою дверь? Чтобы что-то украсть у меня?» «Украсть?» — презрительно фыркнула Чикита. «Чепуха! Это нужно, чтобы сюда могли войти мужчины и забрать тебя с собой». «Боже правый, я погибла!» Изабелла в отчаянии заломила руки. «Да не бойся ты, ничего такого не случится», — поспешно заверила ее Чикита. «Задвижка останется на месте, а взломать дверь они не посмеют. На шум сбегутся гостиничные слуги и схватят их. Разве они дураки?» «Но ведь я все равно начала бы кричать, звать на помощь, сопротивляться. Меня бы услышали. Если в рот забить кляп потуже, кричи, не кричи, толку не будет. А если человека плотно завернуть в плащ, он и пальцем пошевелить не сможет», — пояснила девочка с превосходством истинного художника, посвящавшего невежду в тайны своего искусства. «Это все проще простого. А еще они подкупили конюха, чтобы он отворил ворота». «И кто же затеял эту гнусность?» — спросила несчастная, с ужасом представляя, какая опасность ей в действительности грозила. «Тот знатный вельможа, который дал Агастену деньги. Много-много денег, полные пригоршни золота». При упоминании о золоте глаза Чикиты сумрачно вспыхнули. «Но мне на это наплевать. Ты подарила мне жемчуг, и я скажу им, что ты не спала, а в комнате у тебя был мужчина. После этого они уйдут. Позволь мне еще немного поглядеть на тебя. Ты очень красивая, я тебя люблю, очень сильно люблю, почти как Агастена». «Ай, так вот он где!» Вдруг вскрикнула девочка, заметив на столе маленький складной нож, который Изабелла нашла после метели в фургоне. «Это я потеряла. Мне его оставил отец. Пусть он останется у тебя, это добрая сталь. Вот, гляди сюда. Чтобы лезвие крепко держалось, надо повернуть кольцо, а бить надо снизу вверх, так острие легче входит в тело. Держи его всегда при себе, но так, чтобы никто не видел. Вдруг злой человек вздумает тебя обидеть, а ты — раз — и вспоришь его паршивое брюхо». Все эти слова девчушка подкрепляла энергичными и красноречивыми жестами. Урок владения маленькой навахой, преподанный среди ночи полудиким ребенком из разбойничьей шайки, да и сама по себе эта жуткая до неправдоподобия ситуация, показалась Изабелле каким-то полуночным кошмаром, от которого никак не удается очнуться. Чикита тем временем продолжала. «Покрепче зажми нож в кулаке и держи вот так, и никто ничего не сможет сделать с тобой. Запомнила? А теперь я ухожу. Прощай и помни Чикиту». Маленькая сообщница Агастена подвинула к стене стул, взобралась сначала на сиденье, а потом и на спинку, приподнялась на носках, ухватилась за перекладину, сложилась пополам, упираясь потрескавшимися от холода босыми ступнями в стену, и через мгновение уже была в нише слухового окна. Затем она нырнула в отверстие, через которое, казалось, не пролезет и кошка, и исчезла. Изабелла едва дождалась рассвета, не смыкая глаз ни на мгновение. Однако остаток ночи прошел совершенно спокойно. Утром за завтраком вся труппа была поражена ее бледностью и болезненной синевой вокруг глаз. Но лишь после настойчивых расспросов Изабелла рассказала о том, что с ней случилось ночью. Сиганек пришел в полное неистовство и уже был готов по меньшей мере предать огню и мечу особняк герцога де Валамбреза и всех его обитателей. Тут особо и гадать не приходилось, кто мог решиться на столь подлое дело. «А я считаю», — резонно возразил Блазиус, «что нам необходимо срочно упаковать декорации, погрузиться в фургон и попытаться раствориться в океане, который зовется Парижем. Дело, похоже, принимает скверный оборот». вся труппа согласилась с ним, и отъезд был назначен на следующее утро.